Глава 82. Огонек. Императорские похороны запомнились грандиозностью. Проводить императора и наследного принца в последний путь вышли миллионы эльфов. На нас с Райденом Нуаром, облаченных в черное одеяние, смотрели с большим интересом и напряжением. Эльфы явно не одобряли брачный выбор их нового правителя Эмильена, и никто не знал, чего ожидать от человечки на троне. Я старалась держаться с невозмутимостью, Райден тоже. А Винни сладко дремала в кармане императорского камзола. Когда мы вернулись во дворец, я с облегчением выдохнула. Какое счастье, что все это наконец-то закончилось. Осталось только тебя с Эмильеном местами поменять, и все будет совсем отлично. «Кстати, об этом», — нахмурился Райден. «Уже день, а от Дауна никаких известий. Что там с моим драконовским телом?» Понажимав на видимые только ему кнопки на стене, мой супруг связался со своим бывшим начальником. «Добрый день, генерал. Как там насчет нашего дела?» — осторожно уточнил Нокс Нуар. «Мне жаль, Рай, то есть Ваше Величество», — быстро поправился Даун. «Но родственники дракона категорически отказались отдавать нам его тело. Сказали, что в Империи Огненных Драконов не менее опытные целители, чем в Эльдонии, и они лучше разбираются в драконьей физиологии. Ваш друг, то есть товарищ Нокса Вейн, подбирает пути решения этой задачи. Нам просто нужно еще немного времени. До меня уже дошла информация о последних событиях», — намекнул он на гибель пятерки высших. «Продолжайте в том же духе. Мы выполним вашу просьбу при первой же возможности. До связи». Генерал отключился, и мы с Райденом переглянулись. «Что будем делать?» — спросила я его. «Ждать», — мрачно отозвался Нокс. «И править. Мы же теперь во главе Эльдонской империи. Нужно показать себя достойными монархами, чтобы наши будущие дети могли нами гордиться». «Ладно», — философски согласилась я. «Ждать и править эльфами. Ничего сложного. Мы справимся». Я завуалировала в голосе сарказм, но Райден все равно его уловил и ответил мне совершенно серьезно. «Согласен, Алексия. Я, ты и Винни, мы втроем и так уже перевернули вверх дном всю эту вселенную. Такой командой мы справимся с чем угодно». «Да, с этим не поспоришь», — улыбнулась я. Дни полетели один за другим, промелькнула неделя. Райден с головой погрузился в управление Эльдонской империей и показал себя достойным правителем, на радость всех эльфов и совета министров. Первым делом он разрулил ситуацию с монархами Литойской, Аруанской, Никской и Арвикской империй. Винни оказалась права. Императоры доставили эльфам щедрые дары, чтобы загладить этот инцидент и скрыть позор погибших юнцов, которые не только баловались черной магией, но и осквернили останки эльфийского правителя и его сына. Общественности представили эту историю в мягком виде. Мол, скорбящие юноши попытались пройти через портал в эльфийский похоронный зал, чтобы не на глазах толпы попрощаться со своим безвременно почившим другом. Но не учли, что на помещение выставлены охранные антипортальные заклинания, которые причинили им смертельные ранения. Королевские семьи восприняли смерть принцев как наглядное предупреждение, что нельзя связываться с черной магией. Так что Райден проявил себя умелым руководителем, и я искренне им гордилась. Мне было даже жаль, что в своей семье он не наследный принц. Он бы блестяще управлял драконами. А я все 7 дней занималась учебой. Из Ританской академии магии меня перевели в Эльдонскую, где обучение разительно отличалось от всего, к чему я привыкла. Никаких преподавателей, ректора, студентов. Меня просто укладывали в белой комнате на кушетку и надевали на голову мягкий обруч с магическим камнем. Артефакт был прозрачным, округлым, сплющенным и теплым. Его бархатистая поверхность не причиняла дискомфорта моему лбу. Я просто погружалась в подобие сна, и мне прямо в голову загружали знания. Сначала было ощущение, что черепная коробка пухнет и вот-вот лопнет от всего обилия информации, но через пару дней я адаптировалась. Прерывалась только на еду и физические тренировки. Практические занятия магией ждали меня в конце обучения, которое должно было занять всего 2 недели. Половина срока уже прошла, затем экзамены и... все. Мое последнее желание об окончании Академии будет выполнено. Я ждала этого дня с большим нетерпением. Райден приходил в учебную комнату по вечерам, садился возле меня в кресло и дожидался моего пробуждения, чтобы отвезти на ужин. Так было и в этот раз. Распахнув глаза после переданного в мой мозг курса истории эльфийских народов, я увидела сидящего рядом со мной супруга. Показалось странным, что он мне не улыбнулся. «Привет, огонек», — произнес он, и сердце заполошно рухнуло в пятки.